целью привести в порядок государственное управление, и получать доходы было учреждено высшее центрального места под именем Сената. Указ об учреждении его последовал в первый раз в 1711 году. Сенат был род Думы, состоявший из лиц, назначенных царем, вначале в числе восьми. Сенат учреждался по причине отлучек царя. Он имел право издавать указы, которых все обязаны были слушаться. Сенат ведал суды, наказывал судей, должен был заботиться о торговле, смотреть за расходами. Но главная цель его была собирать деньги. «Понеже деньги – суть артерия войны», – говорит указ. Все сенаторы имели равные голоса. Сенату подведомы были губернаторы. Канцелярия сената имела три стола – секретный, приказный и разрядный. В канцелярии сената должны были находиться комиссары из губерний для принимания царских указов, следуемых в губернии, и для сообщения сенату сведений по вопросу о нуждах губернии. Вместе с учреждением сената последовало учреждение фискалов. Главный фискал назывался оберфискалом. Он должен был надсматривать, нет ли злоупотреблений в сборе казны, не делается ли где неправый суд, и за кем заметит неправду, должен объявить перед сенатом. Если донос окажется справедливым, то одна половина штрафа шла в казну, а другая поступала в пользу оберфискала. Если оберфискал не докажет справедливость доноса, то он за то не отвечал, и никто не смел выказывать против него досаду. Под ведомством оберфискала были провинциал-фискалы с такими же обязанностями и правами в провинциях, как и оберфискал в государстве, с тою разницей, что они не могли призывать в суд важных лиц. Под властью последних состояли городовые фискалы. Доносничество и прежде служило одним из средств поддержания государственной власти, но в первый раз оно получило широкое применение. Объявлено было в народе, что если кто донесет на укрывавшегося от службы служилого человека, тот получит в собственность деревни того, кто укрывался. Или кто донесет на корчемников, торговавших в ущерб казне вином или табаком, тот получит четвертую долю из пожитков виновного. Доносчики освобождались от наказания, хотя бы и не доказали справедливости доноса. Опыт показал, что такая мера не прекращала злоупотреблений. Фискалы сами дозволяли себе злоупотребления и попадались. Система доносов только способствовала деморализации народа. Подобными мерами можно скрепить государственную связь, но всегда в ущерб связи общественной. С учреждением сената ратуша потеряла прежнее значение, и власть губернаторов стала простираться на торговое сословие. Губернаторам было отдано ямское дело, а ямской приказ был упразднен. На них же возложено было отыскание металлических руд, и приказ рудных дел был уничтожен. С целью преобразования монетной системы учреждена купецкая палата. В купецкой палате сидело двое поставленных на монетном дворе, а к ним присоединялись выборные, обязанные клеймить серебряные и золотые изделия и преследовать тех, которые станут продавать их без пробы. Купецкая палата для покупки серебра и золота посылала по ярмаркам купцов, и тогда, кроме таких доверенных лиц, никто не смел покупать. Покупка и продажа золота и серебра также послужила поводом к злоупотреблениям. в 1711 году нескольких купцов велено бить батагами за незаконную торговлю золотом и серебром. Купецкие люди имели право надзора над фабриками и заводами, учреждаемыми правительством. Заведены были в Москве полотняные, скатертные и салфетные фабрики. Петр даровал всем дозволение торговать под своим именем, с платежом пошлин, но не переставал ставить промыслы и торговлю в такое положение, чтоб они обогащали казну. Пошлины увеличивались, и многие статьи отдавались тем, которые перед прежними откупщиками давали казне большую откупную сумму. В Архангельске многие статьи вывоза продолжали быть исключительным достоянием казны. Икра, клей, сало, нефть, смола, лен, моржовая кость, ворвань, рыба, корабельный и пильной лес. Никто не смел в ущерб казне отпускать за границу этих товаров. Военные дела после поражения шведов под Полтавою представляли ряд успехов, имевших последствием расширение государства. Адмирал Апраксин осадил Выборг. Царь в звании контр-адмирала участвовал в осаде, доставлял на кораблях запасы осаждающим. Шведский комендант в 1710 году сдался на капитуляцию, выговорив себе свободный проезд в Швецию. Но Петр, давший слово, нарушил его под тем предлогом, что шведы задерживают в Стокгольме русского резидента Хилкова. Рига, осажденная еще осенью 1709 года Шереметьевым, держалась более полугода. Рижский генерал-губернатор Штранберг выдерживал бомбардировку и недостаток средств. Но в Риге распространилась болезнь. Оставалась в живых третья часть всех жителей, а всего гарнизону с небольшим 1000 человек. Штренберг сдался. Шереметьев не дозволил уйти природным немцам, принуждая их присягнуть царю на подданство. Шведам дали слово отпустить их на родину, но нарушили, так же, как и под Выборгом. За Ригою сдался Динамюнде, где также зараза истребила население. 14 августа генерал Боур взял Пернов, переправился на остров Эзель и овладел Аренсбургом, а 29 сентября сдался Меншикову Ревель. За Ревелем покорилась вся Эстония. Балтийское побережье досталось России и с этих пор навсегда. По выражению современника, зараза более оружия способствовала Петру овладеть Ливонским краем. Около того же времени покорен был генералом Брюсом Кёксгольм, древняя Корела. Петр в память этих приобретений основал близ Петербурга монастырь Александра Невского, чтобы в глазах народа освящать завоевание благословением причисленного к лику святых князя, одержавшего победы над теми же немцами и шведами. Царь понял, что с подчинением Прибалтийского края не нужны суровые приемы. Не только дал он этой стране льготы, в которых она нуждалась, но и утвердил права дворянства и гражданства Прибалтийского края. Обещал неприкосновенность лютеранского исповедания, судов и немецкого языка. Петр уничтожил все редукции, выдуманные шведским правительством, и утвердил за дворянами те земли, какими они в данное время владели. Курляндия не была еще покорена и оставалась польским леном, но на деле подпала иным способом под русскую власть. Петр выдал племянницу Анну Ивановну за герцога Курлянского, Но этот герцог вскоре после брака умер, а вдовствующая супруга осталась правительницей Курляндии. Петр распоряжался в этой стране, не допустивши до престола наследия брата покойного герцога Фердинанда. В Польше дела складывались так, что русский царь мог распоряжаться этой страной. Под видом защиты короля Августа Петр продолжал держать войска в Польше. Военные люди по обычаю того времени дозволяли себе бесчинство над жителями. Паны жаловались русскому послу Григорию Долгорукову, а посол водил их обещаниями. По царскому приказанию русские вербовали людей в Польше, иных хватали и препровождали в Россию.